Питомцы Эцеля и Гранвилля. Мы окружены животными, как реальными собаками и кошками, канарейками и попугаями, словом, всеми теми, кого нынче принято именовать домашними питомцами, так и, так сказать, виртуальными зверями из книг, мультфильмов или научно-популярных сериалов. Ежегодно свой звездный час переживает какой-нибудь зверь из восточного календаря. А есть еще животные, так сказать, фразеологические. Сами того не замечая, мы постоянно употребляем в речи множество выражений типа «трусливый, как заяц», «дошло, как до жирафа», «кошка, которая гуляет сама по себе» и прочее. Филологи и искусствоведы исследуют бестиарий в словесности и изобразительном искусстве. Примечание. Конференции на эту тему регулярно проводятся в РГГУ, по их итогам выпускаются сборники статей о риторике бестиарности и бестиарном коде культуры. Конец примечания. Компиляторы составляют словари реальных и литературных животных. Примечание. Во Франции недавно вышел первый том словаря знаменитых котов, посвященный реальным котам. Второй том, в котором будут собраны коты вымышленные, должен воспоследовать. Вышел также и словарь животных во французской литературе. В первом томе собраны обитатели воздуха и воды. Во второй том, также еще не появившийся, войдут сухопутные звери. Конец примечания. Философы интересуются местом животного в истории философии и строят с его помощью головокружительные антропологические и социологические концепции. Примечание. Смотрите, например, Тимофеева «Зверинец духа», «Новое литературное обозрение», 2011 год, номер 107, страница 164-175. Смотрите также раздел «Дискурсы доместикации в новом литературном обозрении», 2015 год, номер 132. Конец примечания. Наконец, существует целая междисциплинарная исследовательская область, именуемая Animal Studies или Human Animal Studies, а в ЮНЕСКО в 1978 году торжественно провозгласили Всеобщую декларацию прав животного. Примечание. Блестящий анализ этой весьма ангажированной науки Human Animal Studies, созданной борцами за права животных, смотрите в статье Михайлина и Решетниковой «Немножко лошади. Антропологические заметки на полях анималистики. Новое литературное обозрение», 2013 год, номер 124, страницы 322-342, конец примечания. А как обстояло дело с животными в Париже в конце 1830-х, начале 1840-х годов? В домах, на улицах и во дворах их было не только не меньше, но, пожалуй, гораздо больше. Повседневной реальностью были лошади, верховые и запряженные в экипажи. Разводить прямо в городе коров и свиней запретили в 1820-е годы. Прежде это не возбранялось. Но кроликов и домашнюю птицу в парижских дворах продолжали выращивать и позже. По улицам расхаживали, а порой даже разъезжали в экипажах, природные молочницы, козы и ослицы. Примечание. Вот проносится роскошный экипаж, и вы устремляете любопытный взор к портьере в надежде поймать кокетливую улыбку юной красавицы. Но видите лишь очередную валаамову ослицу с важным и глупо удивленным видом, созерцающую деревья, дома и людей. На экипаже красуется надпись крупными буквами «Очищенное молоко ослиц, вскормленных морковью». «Майнцер», «Молочница». Французы, нарисованные ими самими. «Парижанки». «Москва», «Новое литературное обозрение», 2013 год, страница 754, перевод Козина. Конец примечания. Парижане, как и сейчас, содержали в квартирах собак и кошек, но нередко к этим привычным для нас питомцам прибавлялись постояльцы более экзотические – обезьяны, которых можно было встретить и в частных домах, и на улицах. Возле одной из парижских застав, не случайно названной заставой Травли, можно было наблюдать кровавые схватки петухов, псов, кабанов и прочих. Примечание. В повести Бальзака «Полковник Шабер» супруга заглавного героя за завтраком в роскошной столовой играет с обезьянкой. Об обилии обезьян на парижских улицах свидетельствует Дельфина де Жирардан в очерке от 26 августа 1837 года. Сегодня на улицах обезьян больше, чем людей. Нельзя не признать, что одеты эти господа очень прилично. Одни в мундирах со шпагой на боку, другие в красных халатах, одни в егерских куртках, другие в помещичьих рединготах. Мало того, что одеты со вкусом, они еще и здороваются очень учтиво, а некоторые даже предъявляют паспорт. Особенно хорош один, который разъезжает верхом на пуделе. К нему у нас никаких претензий. Но с другой стороны, согласитесь, что неприятно, открыв окно, обнаружить на подоконнике совершенно незнакомую вам обезьяну. Ничуть не лучше, спокойно идя по тротуару, внезапно почувствовать обезьяну у себя на плече. Жирардан. Парижские письма виконта де Лоне. Москва. 2009 год. Страница 162. Конец примечания. И, наконец, в Парижском ботаническом саду с 1794 года существовал зверинец, где обитали самые диковинные звери и где в ночь на 13 апреля 1840 года произошло невиданное событие. Состоялась Генеральная ассамблея животных, участники которой вознамерились отыскать способы улучшить свое положение и сбросить иго человека. Зверинец в ботаническом саду существовал на самом деле и привлекал внимание многочисленных посетителей как французских, так и иностранных. Примечание. Некоторые описания этого зверинца приведены в книге Мильчина «Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь. Москва. Новое литературное обозрение, 2013 год, страницы 616-624. В начале 1840-х годов интерес к этому заведению был очень велик. Почти одновременно с появлением сцен частной и общественной жизни животных в Париже вышли из печати сразу несколько посвященных ему книг. «Один день в ботаническом саду», «Де Сайе», январь 1841 года, «Физиология ботанического сада Пьера Бернара и Луи Куайяка», ноябрь 1841 года, «Ботанический сад. Историческое и живописное описание Музея естественной истории, зверинца, теплиц, минералогических и анатомических галерей в Швейцарской долине», тех же авторов при участии препаратора Жерве и ботаника Лемау, ноябрь 1842 года, а также «Ботанический сад. Описание нравов млекопитающих из зверинца и Музея естественной истории Пьера Буатара с историческим, описательным и живописным предисловием Жюля Жанена, январь 1842 года. В скобках указаны даты завершения двух последних изданий, которые, как и сцены, вначале печатались отдельными выпусками. Название «Ботанический сад» стало даже предметом судебного разбирательства. Жан-Жюльен Дюбоше, издатель книги Буатара, обвинил Кюрмерга, издателя книги Бернара и Куаяка, в похищении у него этого названия, но суд счел, что название общественного заведения не может являться чьей-то литературной собственностью. Конец примечания. Генеральная же ассамблея животных состоялась, разумеется, не в реальности, а на страницах книги, которая выходила, как это часто случалось в ту пору, с объемными изданиями, выпусками, тетрадками по 8 страниц с 20 ноября 1840 года по 17 декабря 1842 года. Затем издатель составил из выпусков два толстых тома. Один из них вышел из печати в декабре 1841 года, а другой в декабре 1842 года, но на титульном листе у обоих стоит дата 1842 год. Поэтому именно она считается годом выпуска книги под названием «Сцены частной и общественной жизни животных. Этюды современных нравов». Обложку всех выпусков украшала гравюра, которая затем была воспроизведена между страницами 30 и 31 первой части. На ней звери-разносчики раздают другим зверям эти самые выпуски, а подпись гласит: «Вот что только что вышло из печати. Великолепные сцены частной и общественной жизни животных». На фронтисписе первой части одни звери малюют на стене название новой книги «Сцены частной и общественной жизни животных», а другие его разглядывают. Оба эти изображения, помимо прямого смысла, имеют и переносный. Они указывают на книжный контекст, в котором появились сцены, и на издание, с которым их создатель намеревался соперничать. Конец 1840 года, когда начали выходить сцены, это время, когда во Франции получили огромное распространение иллюстрированные издания. Объяснялось это и техническим прогрессом, который облегчал массовое тиражирование гравюр и желанием издателей расширить свою аудиторию. Одним из самых удавшихся проектов такого рода были многотомные «Французы, нарисованные ими самими», которые парижский издатель Леон Кюрмер начал печатать точно так же отдельными выпусками в мае 1839 года. Примечание. Подробнее об истории этого издания смотрите. Мильчина. «Французы, нарисованные ими самими и переведенные русскими». «Французы, нарисованные ими самими, парижанки», страницы 5-40, конец примечания. Другой молодой и амбициозный издатель, Пьер Жюль Этцель, 1814-1886 годы, решил вступить с Кюрмером в соревнование и по возможности превзойти его. Об этом намерении свидетельствует композиционная схожесть фронтисписа первой части сцен с фронтисписом первого тома французов. Если в издании Кюрмера один человек наклеивает на стену афишу с надписью «Французы, нарисованные ими самими», а толпа, изображенная со спины и отчасти в профиль, рассматривает эту афишу, то в сценах афишку малюют обезьяна и пес, а птицы и рыбы, изображенные точно так же со спины и или в профиль, и также задравши головы на нее, глазеют. Самым же недогадливым было адресовано продолжение подписи под вышеупомянутой гравюрой. «Вот что только что вышла из печати. Великолепные сцены частной и общественной жизни животных. Животные, нарисованные ими самими, исписанные с натуры другим. Цена всего 6 су. Примечание. Это второе название, прямо отсылающее к французам, нарисованным ими самими, Кюрмера, фигурирует также в рекламном проспекте сцен, составленном Этцелем. В дальнейшем сборник нередко так и называли «Животные, нарисованные ими самими». Сходство названий приводило даже к смешным недоразумениям. Так отечественные записки в 1841 году сообщили своим читателям о выходе в свет книги «Французы, англичане и другие животные, нарисованные ими самими». Смотрите, Цейтлин, «Становление реализма в русской литературе, русский физиологический очерк», Москва, 1965 год, страница 70, конец примечания. Этим «другим» был знаменитый рисовальщик Гранвиль, о котором чуть ниже. Таким образом, у Кюрмера сами себя рисовали французы, а у Этцеля – животные. Примечание. Другой, не менее, а то и более высокий образец, на который ориентировался Этцель – человеческая комедия Бальзака, издателем которой он вместе с Фюрном и Дюбоше стал в 1841 году, вскоре после того, как начал издавать сцены. И название всей книги «Сцены частной и общественной жизни животных» и подзаголовок «Этюды современных нравов» обыгрывают название бальзаковских циклов. В человеческую комедию входят «Этюды о нравах», а открывают их «Сцены частной жизни». Конец примечания. Пьер Жюль Этцель известен прежде всего как издатель Жюля Верна. Однако выпускать серию «Необыкновенное путешествие», а также многочисленные книги для юношества, принесшие ему и славу, и деньги, он стал гораздо позже, начиная с 1863 года. А перед этим успел разориться, принять деятельное участие в революции 1848 года и после прихода к власти Наполеона III эмигрировать в Бельгию. Вернулся он в Париж в 1860 году, после того, как император объявил всеобщую амнистию. Но в 1840 году до всего этого было еще далеко. Этцель только начинал свою издательскую карьеру. В прошлом же у него было счастливое детство в Шартре, учеба в колледже Станислава в Париже и обучение праву в Страсбургском университете. Поняв, что родители, отставной шорник уланского полка и акушерка, живут впроголодь, чтобы оплачивать его учебу, он бросил правоведческую школу и, возвратившись в Париж в марте 1836 года, нанялся приказчиком к издателю Александру Полену. Уже в следующем году Полен сделал толкового юношу своим компаньоном, а к 1840 году на счету Этцеля был выпущенный самостоятельно «Часослов» 1837 год с иллюстрациями Жерара Сагена, удостоившийся хвалебных отзывов в прессе, а также изданная совместно с Поленом многотомная «История французов от эпохи галлов до 1838 года» Теофиля Лавалле. Именно эту книгу в конце пролога сцен издатель Этцель вручает в подарок кабану, одному из посетивших его звериных депутатов. Примечание. Смотрите, например, «Revue de Paris», 1837 года, том 46, страница 351. С 1837 года Этцель выпускал религиозные книги под маркой собственной издательской фирмы, располагавшейся по адресу улица Сены, дом 33. Лавале и дальше продолжал сотрудничать с Этцелем для его следующего коллективного издания «Бес в Париже». Он сочинил очерк «Допотопный Париж», где сослался на сцены. О некой допотопной рыбе там говорится: «Какая жалость, что в те поры не нашлось Гранвиля, чтобы описать нам сцены частной и общественной жизни этой рыбы». «La Diable à Paris», Париж, 1846 год, том 2, страница 59, конец примечания. Но Этцель мечтал о большем. Он с самого начала сделал ставку на книгу о животных, но не сразу придумал, под каким соусом их подать. В его бумагах сохранились наброски, из которых видно, как он ищет формулу для рассказа о животных и прикидывает наилучший ракурс: мифологические животные, драконы, грифоны, саламандры, средневековые животные, персонажи моралистических легенд, пеликан, питающий детей своей кровью, набожные животные, ласточки Франциска Ассизского, адские животные, животные в христианском искусстве, в гербах, животные в сатирах, в философии и юриспруденции. Все это в результате отпало, формула же была избрана смешная: рассказ о животных, но одновременно и о людях, о современной парижской жизни. Сочиняя книгу о животных, Этцель мог опираться на множество традиций, от естественно-научной до басенной. Первая была представлена прежде всего Бюффоном, 1707-1788 годы, сочинителем многотомной естественной истории, которая служила современникам и потомкам источником разнообразных сведений о фауне Земли, и к которой авторы сцен, наполовину в шутку, но наполовину и всерьез, неоднократно отсылают читателей. Вторая воплотилась в первую очередь в фигуре Ла Фонтена, 1621-1695 годы, чьи басни многократно переиздавались в течение XVIII и первой половины XIX века. Последнее по времени издание басен Ла Фонтена вышло в 1838 году у парижского издателя Фурнье-старшего и, возможно, оказало решающее воздействие на выбор Этцелем художника для задуманной им книги. Двухтомник Ла Фонтена 1838 года иллюстрировал никто иной, как будущий иллюстратор сцен Гранвиль. Однако на замысел Этцеля повлияли и другие, более новые традиции. Дело в том, что во Франции в конце 1830-х годов многие человеческие типажи обозначались породами животных. Светский модник именовался львом, его грум, мальчик, сопровождающий хозяина верхом или на задке экипажа, тигром, дама, увлекающаяся спортом, верховой ездой или стрельбой из пистолета, прослыла львицей, а роскошная содержанка – пантерой и прочее, и прочее. Примечание. Об этой моде знали и в России, и консервативный журнал «Маяк» в марте 1844 года возмущенно сообщал, что в своенравном до безумия Париже явилась странная охота титуловать себя именами животных, называться львами, львицами, тиграми, и называл это обыкновение гадким. Конец примечания.